Глава 51. «Что?» — переспросила я, даже забыв о слезах. «Что ты сказал?» Мне, наверное, послышалось, с чего такому, как Глеб, любимцу Фортуны, помогать такой, как мне. «Зачем?» «Я помогу твоей маме», — повторил он, ничуть не смутившись. Какое-то время я молча пялилась на него, открывала и закрывала рот, не понимая, для чего ему этот геморрой на задницу. «И как ты ей поможешь?» Решила прояснить я ситуацию хоть как-то. «Ей требуется лечение и лекарства. Я оплачу». «Да тебе-то это зачем?» «Я так хочу. Хочу помочь». «Грехи решил замолить?» Уколола я его. Теперь на меня уставился Глеб. Он явно размышлял, озвучивает ли то, что крутилось у него в голове, или нет. И, наконец, решился. «А если и так, то что?» «Этим поступком себя не обелить», — покачала я головой. «Ты заставил меня быть с тобой. Ты это понимаешь? А теперь пошли красивые поступки. Только поздно пить боржоми. Почки уже отвалились». «А я все равно помогу». «Ты жалеешь, что поступил так со мной?» Заглянула я в его глаза. Может, не такой уж он и конченый все-таки. Только какое оправдание его поведению со мной может быть? Ну, ему просто захотелось. Балда выросла и дымила, а я не захотела. Ну, горящая балда победила, и я оказалась под ним. Ну, конечно, теперь все надо понять и простить. Бред какой-то. Разве подобное можно простить и понять? «Не жалею», — покачал он головой и смотрел в мои глаза. «Я хотел тебя. Очень хотел. И я не жалею, что свою первую ночь ты подарила мне. И подаришь все остальные». «Что ты имеешь в виду?» Насторожилась я и часто задышала от волнения. Он невольно опустил глаза на мою вздымающуюся грудь. «Что сказал, то и имел в виду. Так что насчет твоей мамы? Я хочу помочь». Вернул он меня к нашему разговору. И даже бросил пялиться на мои сиськи. Вот это самообладание. Завидую. Я же молчала и отвернулась от него. Опять он меня будто покупает. Но теперь уже так ласково и словно герой, который врывается в мою жизнь непрошенным и решает все проблемы одним махом. Ведь я буду должна ему тогда. Опять должна. За эти деньги. Я ему никто, чтобы решать мои проблемы. Совершенно чужая девушка. А бесплатный сыр бывает известно где. В мышеловке. Это даже не мышеловка, а целый капкан. «Не примешь мою помощь, да?» Жал он мою талию горячими пальцами и говорил мне на ухо. «Вся такая гордая, дашь матери родной умереть». Я опустила глаза, которые снова наполнились слезами. Он прав. Если Глеб в самом деле готов будет перевести необходимую для лечения мамы сумму на счет клиники, я приму. У меня нет выхода. Пусть это будет унизительно и убого. Пусть я при этом буду жалкая до нельзя. Пусть я буду 10 лет его рабыней и отрабатывать эти деньги. Главное, чтобы мама поправилась. Ведь у нее есть шанс даже встать на ноги. Позже. Но если мы сейчас остановимся и не найдем деньги на лечение, она не только лишится этого небольшого шанса жить нормально, но и вообще лишится шанса жить. И думать об этом было невыносимо страшно. И проблемы с Глебом стали казаться какими-то далекими теперь, уже не такими важными, как мама. «Не откажусь», — тихо сказала я, подняв голову и вытерев бегущие по щекам слезы. «Я возьму деньги. Ты серьезно предлагаешь мне их? Не трави душу, только Глеб. Мне и так плохо. Ты не представляешь, насколько. Я возьму деньги, если ты мне дашь их». «Дам», — ответил он. «Реквизиты мне предоставь. Документацию все о болезни. Я все оплачу». «А что я буду за это тебе должна?» Смогла я справиться с собой и ответить. «Ничего», — сказал он, глядя куда-то вдаль. «Когда-то у меня тоже была мать, которой никто не смог помочь».